Я даже о платье забыла, когда руку в его ладонь вложила. Да и разницы не было, куда мы отправимся, поэтому, утонув в фиолетовом пламени, я улыбнулась, предвкушая какое-нибудь интересное местечко. Предвкушение не обмануло. В ушах ревел огонь совсем недолго, а когда опустился, повеяло прохладой и сыростью. А уж этот звук... «Ого!» — обомлела я, отходя от демона и впиваясь взглядом в горизонт. Мы вышли на песчаном берегу моря. В лучах остывающего заката оно выглядело не то что божественно, оно выглядело совершенно. Словом, там, далеко-далеко, полыхает пожар, растекаясь рыже-золотыми разводами по воде. Ярко-голубое море ласковым котенком облизывало берег, дарило воздуху приятный аромат свежести, баюкало слух умиротворяющим рокотом. Море – нечто удивительное. Его красоту можно описывать часами, воспевать в самых изящных словах, но это не передаст и толики тех чувств, что сейчас бушевали внутри. Оно в деталях, в непередаваемом шелесте волн, разбивающихся о берег белой пеной, в соленом привкусе на губах, в дрожащих на ресницах капельках. Не удержалась и, скинув туфельки, приподняла юбки и пошла к воде. Зашла по щиколотку и зажмурилась от удовольствия. Вода была теплая, нежная, мягкая. Жаль, у меня не было купальника. С удовольствием нырнула бы с головой. Хорошо прогретый воздух так и манил совершать безрассудные поступки, но я не осмелилась. Возможно, чуть позже. Постояв немного в воде, любуясь гаснущим солнцем, почти полностью скрывшимся за линией горизонта, я вернулась на берег. Ну, как вернулась? Шла медленно, все больше удивляясь тому, что вижу, и понятия не имея, как это воспринимать. Лорд, чтоб его, Трей, расстелил одеяло, расставил на нем тарелки с мясом и овощами, налил в бокалы хмельного отвара, не забыл даже про хлеб и помидоровый соус. Замерла неподалеку и, склонив голову на бок, поинтересовалась. «Что бы это значило, лорд?» «Решил утолить твою жажду крови. Не люблю упреки, к тому же постоянные». Скинула с ушей невидимую лапшу и просветила. «У меня детектор брехни установлен». Улыбнувшись, Ревен сделал глоток из запотевшего стакана, и меня прямо-таки неумолимо потянуло сесть рядом и сделать то же самое. А потом вспомнился Азраал, их гляделки с лордом друг на друга, слова последнего про охотника, и все стало на свои места. Понятно, мальчики песочницу не поделили. Я улыбнулась и, приподняв юбки, расположилась на одеяле. Это проблема? Вот еще. Меня все устраивает. Все да не все. Ворох ткани ярко-синим куполом покоился вокруг меня, и дотянуться до тарелок не получалось. Вот это уже проблема. Взмыл вверх фиолетовый огонь. Лорд, все так же сидя на одеяле рядом, окунул в пламя руку, словно копался в чем-то на ощупь. Мне даже любопытно стало. Когда огонь схлынул, в руке демона осталась нежно-кремовая сорочка из тех, что Аминадиэль своим невестам преподнес. «Вставай!» «Это пижама!» – произнесла недовольно, но поднялась. «А это не свидание!» Вручив сорочку, лорд развернул меня спиной к себе и ловким движением разделался со шнуровкой. Одним рывком освободил мою спину, и тугой корсет плюхнулся на бедра, оголяя мои верхние прелести, только и успела прикрыть их ладошками. «Я уже видел то, что ты так смущенно прячешь. Ничего примечательного», — бросил демон, вальяжно располагаясь на прежнем месте. «Это он на моей груди? Ну, то есть груди Эвон, но все же? Тебе кто-нибудь говорил, что ты задница?» Я буркнула себе под нос скорее для собственного успокоения, ведь, очевидно, лорду до лампочки мои возмущения. Но он услышал и даже прокомментировал, пристально наблюдая за моим стеснительным переодеванием. «Постоянно это слышу». «Ну да, Вивиан. Я закатила глаза, вспомнив как минимум одну недовольную лордом девицу. Таковых должно быть сотни, если не меньше. Неприятная мысль обожгла где-то в районе живота, и я не стала вспоминать, какие органы там находятся. Просто есть хочется. А мясо так пахнет, что Аккуратно разложив платье на песке, поправила сорочку, под которой отчетливо выделялось отсутствие бюстгальтера, и вернулась к импровизированному столу. Раз уж демону все равно, как я выгляжу. Судя по направлению взгляда и вспыхнувшим в глазах золотым искоркам, не все равно. Широко улыбаясь, переставила тарелку к себе на колени. Обычную, стеклянную. Никакого тебе походного пластика. Даже нож и вилка кажутся серебряные. Во всяком случае, с кружевными вензелями, тяжелые, красивые. В них при лучшем освещении можно даже себя разглядеть. Но сейчас, в свете тяжело поднимающейся луны, я свое отражение разглядывать не хотела. Мне хватало и очертаний Рейвена, чтобы понять, в животе сердце располагается. И оно сейчас симулирует аритмию или готовится к инфаркту. В общем, ведет себя непрофессионально. А как насчет преподавательской этики? Я отрезала кусок мяса и, обмакнув горчицу или что-то похожее, отправила в рот. Это хорошо, что демон молчал. Я бы его ответа и не услышала, потому что испытывала вкусовой оргазм. Иных слов, чтобы описать эту вкуснятину, у меня не было. Вкусно. Да я бы расцеловала того, кто это готовил. Отрезала еще кусочек и отправила в рот. Сочное пряное мясо так и таяло на языке. Можешь приступать. Прожевала, внимательно разглядывая суровый профиль собеседника, смягченный полутенями от серебристого лунного света. Серьезно? Когда бы ты успел? Не знаю ни одного высшего демона, который не умеет готовить мясо. Впрочем, Азраал не умеет. С довольной ухмылкой Рейвен отрезал кусочек мяса и отправил в рот. «Тоже мне, лорд пламени, сильнейший из сильных, могущественнейший из демонов ямы, мальчишка, не поделивший песочницу, только и всего». У Азраала много других талантов. Заметила как бы невзначай, но мужчине упоминание о конкуренте совсем не понравилось. Вслух он ничего не сказал, но невербальные знаки я читать умею. Как перекатились желваки, как дрогнули крылья носа, как на миг сузились глаза и окаменели плечи. Что там насчет поцелуя в благодарность? Дай-ка подумать. Притворно закатила глаза и выдала. Нет. Чтобы ты знала, Эвон, нет, сказанное женщиной высшему демону означает просьбу приручить ее. Три момента. Как скрупулезный юрист я не могла промолчать. Ты не высший демон, раз. С пониманием у тебя явный напряг, два. И я пока не женщина, три. А в остальном, конечно, альтернативное мышление – вещь забавная. Поцелую сам. Вкрадчивым голосом пообещал он. Так, что коленки задрожат, и имя свое забудешь. Какое из? Хотя вот от этого хриплого низкого голоса свое собственное забыла точно. И о мясе забыла, и о хмельном отваре, вкусном, кстати, с горчинкой. «Ославлю!» — пообещала дрогнувшим голосом. «Так ославлю, что вас все будут благородным и совестливым считать». «Жестокое!» — притворно ужаснулся Рейвен. «Именно так. И та фраза выражала готовность к поцелую, а не действительное намерение его совершить. Это от многих факторов зависит». Подчищая тарелку, заверила я. Во многом от личности повара, и пустую тарелку у меня с колен забрали. А натолкнувшись на потемневший взгляд Рейвена, я забыла, что хотела сказать. «От личности, значит?» Угрожающе произнес он, оказавшись прямо передо мной и как тигр подкрадывался ближе. «Вот так же, на четвереньках. А мне сбежать некуда. И отползти тоже». «Во всяком случае, далеко там скалы сзади». Отвела взгляд и пожала плечами. «Чем же тебя моя личность не устраивает, Ивон?» Он медленно наступал, заставляя меня отклоняться а под конец и вовсе повалил на одеяло, хищно придавив лапой мою грудь. В смысле, ладонью, конечно же, но вся вот эта его поза и повадки больше напоминали именно хищника, склонившегося над жертвой. «Профессиональной этикой?» Решила выкрутиться, но как-то неубедительно прозвучало. «Я не твой преподаватель, и никогда им не стану. Приму пару зачетов, временно замещу декана и только», — прошептал он, скользя горячим дыханием по моим губам. «О чем это вообще?» Я ничего, кроме биения собственного сердца в ушах, не услышала, и уж тем более голоса разума не слышала, когда первой потянулась навстречу.